Глава 31. Счастливую маму. Все в твоих руках? Пожимаю плечами и снова отпиваю глоток вина. Вкусно. Хоть как-то подсластить горечь от обиды на его слова во рту. Счастливую маму ему подавай. Как будто она несчастлива. Родила ему двоих детей, две цепи на него повесила. Впрочем, не нужно быть такой злой. Она и правда по виду очень несчастна, как бы ни скалилась на своих фото. А дети тем более не виноваты, что папочка их гуляет. «Как я могу? Я же люблю другую». Он захватывает своими крепкими теплыми руками мои ладошки. Я вздрагиваю и смотрю на него. Его темные зеленца глаз сводят с ума. А брутальная форма подбородка будоражит. Он настолько мужествен и красив, что гипнотизирует меня. Но я сильная, я справлюсь. «Кого же ты любишь?» — зря я спросила. «Как кого?» «А ты не знаешь?» «Знаю», — высокомерно смотрю в глаза. Его рука поднимается выше по моему бедру, от колена к секретному местечку. «Себя ты любишь». «А-а-а», он как одурманенный, на секунду отвлекается от моих прелестей, до которых, кажется, дорвался. Дорвалась и я. Но у меня остались крохи самоуважения, поэтому я не бросаюсь в его объятия, а лишь наблюдаю за ним из-под опущенных ресниц. Сердце готово выпрыгнуть из груди, а я готова запрыгнуть на него, чтобы раствориться в нем, в моей любви к нему. «Себя ты любишь», — чеканю. «Нет, детка, я люблю тебя». Наконец он притягивает меня к себе, усаживая на колени. Его властный язык врывается в мой рот, из моей груди вырывается стон восторга. «Мерлан, нет, не надо, ты женат». Что-то лепечу, сама не понимая, это сон или явь. «Да к черту жену! Я тебя люблю!» Он опрокидывает меня на диван и стягивает с меня вещи. Я не противлюсь, да и как можно. Он покрывает поцелуями мои ноги, руками лаская грудь и живот. Обхватив его узкий таз своими бедрами, не отпускаю. А ему это и не надо. Он пристально смотрит в мои глаза. Вдруг его мобильник начинает противно дребезжать. «Кто это звонит?» — спрашиваю, когда он вдруг резко сползает с меня. «Жена». «Ах, вот в чем дело. Обычно у него мобильник на вибрации или на вполне себе приятной мелодии. На жену, значит, поставил настоящую сирену, видимо, чтобы не пропустить звонок». «Да, милая», — берет трубку, палец прижимая к своему рту, намекая мне, чтобы я держала язык за зубами, не издавая и звука. «Вот сволочь! Секунду назад он мне плел, что он шлет к черту жену. А что сейчас? Позвонила, как молодой жеребчик побежал, горцуя». «Ненавижу». Сажусь на диван, поправляю свою одежду и беру бокал вина. «Да нет, что ты?» — он как-то нелепо оправдывается. «И сейчас немного занят. Да, да, на совещании». «Ну какое видео, Ир? Ну прекрати, я чуть позже наберу, не волнуйся». Смешно мямлет перед ней, словно школьник. Зато его лебезение быстро охладило мой пыл. «Какой он мужик! Ну правда! Тряпка рядом с женой!» Мерлан кладет трубку и пристально смотрит на меня. «На чем мы остановились?» «На чем?» Удивляюсь, как он быстро переходит с темы на тему. «Может, на том, что ты только что передо мной опозорился?» «Но сказать этого я не сказала. Наоборот, было какое-то уважение, что ли, от его страха перед женой. Есть, наверное, еще какие-то семейные ценности. Изменять ее он, конечно, изменяет, но он чтит ее спокойствие». Вдруг мой мобильник зазвонил. Я беру сотовый и смотрю на экран. Кто-то вне моего списка контактов. Я не знаю, кто мне звонит, но трубку все же беру. «Алло?» – женский голос на другом конце провода. «Дарина?» «Да, это жена Мерлана. У меня чуть телефон из рук не выпал от шока. Откуда у нее мой номер? Она что, знает, что я сейчас с ее мужем?» «Да, речи пропал». Я просто смотрю на Мерлана и хлопаю глазами. «Что?» – он меня спрашивает, но на этот раз я ему делаю знак указательным пальцем у рта, мол, тш. Он удивленно расширяет глаза. «Кто это?» Шепчет. «Жена какого Мерлана?» Говорю Ирине, а сама смотрю на своего возлюбленного. «Боже, до чего я докатилась? Общаюсь с женой своего любовника. Вру напропалую». «Того самого, который сейчас с вами». Я узнала его голос.